Прогнозы отменяются. Не только родные, но и друзья были убеждены, что Никита женится рано, а Митя с его непростым характером найдет спутницу жизни не скоро. Характер был действительно труднопереносимый. Упрямству и упорству Мити мог бы позавидовать любой диктатор. Бабушка Алиса, мать мужа, просила меня: «Скажи Мите, чтобы помылся и переоделся, мы ведь в гости идем». «Почему сами-то не скажете?» «Ой, не послушает. Знаешь, Наташа, я его иногда просто боюсь». Если маму и папу Митя часто ставил в тупик, ловил в капкан наших собственных прежних утверждений, то с бабушкой Алисой и подавно справлялся. Мог, например, начать разводить антимонии про то, что если человеку хочется идти в гости в грязных шортах и с чумазыми коленками, то почему ему запрещают? И вообще, для кого он должен переодеваться, разве чужие люди важнее родных? Хотя на самом деле просто не любил все процедуры, связанные с нарядами. Моя мама, бабушка Саша, часто сокрушалась: «Мите будет очень трудно жить с его-то характером, не то что Никите». Никита всегда умел пойти на уступки, прикинуться покорным, легко выйти из конфликта, оставаясь внутренне при своих убеждениях. И вот сейчас, когда Никите 32, Мите 28, я отчетливо вижу, что Мите живется легче и спокойнее. Его демоны растворились в атмосфере, а Никитины засели глубоко. Митя женился в 22 года, а Никита нашел свою единственную, когда ему было под 30. Далее я хочу высказать мысль, возможно, самую важную в этой книге. Никому не дано по детским поступкам определить, каким человек станет в будущем. На детях нельзя ставить штампы, прогнозировать их характеры. В определенном смысле это даже преступно. Перед моими глазами прошло очень много детей. Я наблюдала взросление моих сверстников и детей, приятелей, друзей. Находясь в веселой компании, я могла покинуть взрослых, уйти в комнату к двухлетнему ребенку и обучать его геометрическим фигурам или цветам радуги. Мне процесс обучения, постижения малышом реальности, был интереснее, чем высокоинтеллектуальная беседа на кухне. Я люблю детей, как любят музыку, за особое душевное состояние. Дети дарят очищение сознания от лишних напластований, от накруток завиральных идей и тревог. Детский смех промывает мозги так, как и не снилось никакому психотерапевту. Детские слезы настолько умилительны, что и собственные уже кажутся нелепыми. Практически всю сознательную жизнь я окружена детьми, поэтому могу говорить со знанием дела. Среди моих знакомых не было родителей алкоголиков или уголовников или прочих лишенных родительских прав. Небогатая российская интеллигенция — наш круг общения. И мы грешили тем, что приписывали детям будущее, наблюдая их поведение. Жизнь перечеркнула многие прогнозы. Некоторые оптимистические, печально перечеркнула. Не тревожа раны моих друзей и знакомых, в качестве примера я приведу историю от профессионала, от детского психолога, чьи статьи я редактировала для популярных изданий. Есть семья вполне благополучная, у мамы и папы двое сыновей, старшему 4 года, младшему 2. К психологу привели старшенького, потому что сладу с ним нет, потому что Юлой вертится, на месте не сидит, глаз да глаз нужен, а чуть мамин глаз в сторону, он потоп в ванной устроил или телевизор для починки раскурочил или. Что ни день, то сплошные «или». «Какой-то бешеный мальчик, ненормальный», — намекают бабушки. «Надо его докторам показать». Обследование происходило в маленькой университетской аудитории. Комната 20 квадратных метров, доска, преподавательский стол, два ряда по 3 штуки студенческих парт. В те времена хорошие детские психологи не имели оборудованных кабинетов, а зарабатывали тем, что учили в государственных вузах себе подобных бессребреников и консультировали за малую плату по знакомству приведенных детей. Двухлетнему младшему дали игрушки. Он устроился между преподавательским столом и подоконником на относительно чистом полу. Психолог, предварительно побеседовав с мамой, интервьюировала и тестировала четырехлетнего буйного старшенького. Дело это не быстрое. Она ему такие-сякие вопросы про как засыпаешь, что любишь, что не любишь. Потом листы с рисунками, которые надо дорисовать. Старшенькому периодически становилось скучно, и он пытался отлынивать. Но тетя, к которой его привели, ловко ввертывала какую-то штуку, подначивала смешным вопросом, раззадоривала, и в итоге он выполнил все, что хотела тетя, даже не поняв, почему подчинился. Ему в голову не могло прийти, что его каракули — объект пристального изучения. «Заключительный диагноз — через 3 недели», — сказала маме психолог, «когда обработаем тесты. Но уже сейчас предварительно могу вам сказать, что страхи ваши преувеличены. Кто у меня вызывает настоящую тревогу, так это ваш младший сын». Они посмотрели на мальчика, который водил машинки туда-сюда под окном. «А что с ним?» — удивилась мама. «Он у нас такой спокойный, ласковый, не то что старший». «Это и настораживает», — нахмурилась психолог. Она понимала, психически здоровый двухлетний ребенок не может катать машинки почти 3 часа подряд. Итог этой истории. У младшего сына обнаружилась олигофрения, с которой долго и безуспешно бились. А из старшего буйного вырос замечательный человек, который всю жизнь опекал умственно отсталого брата. Примеров тому, как из идеальных детей вырастают нравственно незрелые личности, немало. Но еще больше примеров из буянов и непосед получаются активные целеустремленные человеки. Далеко ходить не надо. Мои собственные дети, которые не раз шокировали окружающих своим поведением, а у меня вызывали отчаяние, что вырастет из этих хулиганов. Никита с младенчества проявлял блатные наклонности. Он рано начал говорить, то есть произносить слоги. Ему было 8 месяцев, когда при очередном осмотре врач записал в медицинской карточке «произносит отдельные слоги». Из невинного лопотанья «ба-на-ва-па» к 10 месяцам осталось почему-то вульгарное «бля» и «ху», которые он твердил постоянно. Стыдно было с ним на люди выйти. Окружающих шокировало, что малыш, сидящий у мамы на руках, матерится как сапожник. Когда Никита научился говорить словами, складывать их в предложения, ситуация нисколько не улучшилась. Непостижимым образом своим детским умишкам он вылавливал в человеческой речи выражения, отличные от нейтрального смысла. Замечу, что в нашей семье даже «черт подери» не употреблялось, а самым крепким выражением было «холера», которое использовала бабушка Саша, когда рушилась полка со всей посудой, и у нас не оставалось ни одной тарелки или чашки. Но ведь была уличная речь и проклятый телевизор. Смотрим фильм. Партизаны расстреливают фашисты. «Стреляй, падла!» — рвет на груди рубаху партизан. «Мама, что такое падла?» тут же спрашивает Никита. «Не обращай внимания». Отмахиваюсь, чтобы ребенок не концентрировал внимание. «Смотри, сейчас наши на фрицев нападут». Не тут-то было. Никита сползает со стульчика и шмыгает из комнаты. Я ловлю его в тот момент, когда он уже постучал соседке по питерской коммунальной квартире в дверь. Старушка на пороге. «Марья Георгиевна, ты падла?» блестя глазками, спрашивает Никита. К счастью, 80-летняя соседка была туга на ухо. «Да, маленький», — отвечает она. «Заходи, я тебе конфетку дам». В овощном магазине. Дедок с трясущимися руками хотел переложить лук в матерчатую авоську, но рассыпал. «Вот старый дурак», — громко заявляет Никита. И хотя мой сын ползает по полу, собирая головки лука, складывает их дедушке в авоську, я удостаиваюсь осуждающих взглядов продавцов и покупателей. В какой-то момент ростки бандитско-блатных наклонностей Никиты довели меня до слез. Ему 20 раз было говорено, что его книги — это его книги, а наши со стеллажей трогать нельзя. Ушла на кухню, где готовила еду, возвращаюсь. Никита вытащил запретные книги, раскрыл их, выстроил дорожку и ходит по страницам бесценных сочинений Чехова. С интересом скосился на маму. Как я буду реагировать? Не ожидал, что я рухну на стул и заплачу. Ведь еще от вчерашнего не отошла. Вчера произошло следующее. Собираемся на прогулку. Зима, мороз, ребенка надо одеть быстро, чтобы не взапрел, а одна галошка на валеночек никак не находится. «В болсе, в болсе!» — твердит Никита, сидя на полке с обувью и болтая ногами. «В борще!» — с ужасом перевожу я с детского. Мария Ивановна, другая соседка по коммуналке, сегодня варила борщ. До сих пор испытываю перед ней давно покойной вину. Не призналась в поруганности блюда. Галушку Никитину я из борща выловила, под краном отмыла, натянула сыну на валенок и бегом на улицу. В Адмиралтейском скверике Никиту схватила за грудки и трясу. «Как ты мог? Зачем ты галоши соседям в кастрюле кидаешь?» Никита поднимает руки вверх и выскальзывает из шубки, как сосиска из оболочки. Замерзнет. Надо быстро расстегнуть пуговицы на шубке, надеть на сына, укутать. Чтобы он и второй раз, и третий проделал тот же фортель. Ему весело, и мне никак не удается втолковать своему ребенку, что проказы бывают милыми, а бывают и недопустимыми. Никита смеется, а мне хочется схватить его и запустить в сугроб. И вот теперь Никита нахально ходит по моему любимому Чехову. Дети часто провоцируют взрослых, ожидая той или иной реакции. Я сама была такой. И реакция парадоксальная, непредвиденная, неожидаемая их выбивает из колеи. Мама должна была накричать, поставить в угол, но плакать? «Мамочка!» — подходит и обнимает мои коленки. «Почему ты плачешь?» «Потому что тебя посадят в тюрьму». «Когда?» «Когда ты вырастешь». «Как вырасту, сразу посадят?» «Нет, сначала ты совершишь несколько преступлений». «А если не совершу?» «Тогда не посадят». «А если я книжки на место уберу, ты не будешь плакать?» Было бы слишком смело предположить, что этот разговор имел судьбоносный эффект. В последующем у нас с Никитой были еще и разрисованные стены подъезда, иссожженные кнопки в лифте и группа «Белый голубь», которую он сколачивал из соседских мальчишек, каждому вручив печать, вырезанную из ластика, насмерть перепугав родителей мальчиков. Они к нам приходили и шепотом докладывали, что в доме завелся какой-то уголовник, он собирает банду, совращая наших детей. Мы натурально таращились в испуге, зная, что уголовник — это наш старшенький. Ныне Никита — юрист и законник, каких поискать. Буква закона для него — последняя инстанция. Любые наши споры натыкаются на железобетонность Никиты. Когда изменится закон, тогда и поговорим. А пока мы должны жить по правилам, на то они и прописаны. Иначе — бардак. Про сжигание кнопок в лифте я хочу рассказать отдельно. 5 лет прожив на съемных квартирах в Москве после переезда из Ленинграда, мы, наконец, в 1986 году получили собственную, типовую трехкомнатную в Орехове-Борисове, там, где кончается география, как говорили наши друзья, приезжая к нам в гости. За 3 года наш новый дом, точнее, подъезд, вестибюль, лестницы, превратился в гетто. Грязь, вонь, незакрывающиеся двери с хлопающими фанерами вместо стекол, лифты, напоминающие кабинки общественного туалета. Словом, весь набор разрухи конца 80-х. Кстати, не только я, но и мои подруги, жившие в других районах Москвы, Периодически не выдерживали, брали швабры, ведра, тряпки и мыли подъезды. Хватало на пару дней. А потом вандалы с удвоенной силой пакостили. Груды окурков и шелухи семечек подсолнечника становились еще больше, пустых бутылок прибавлялось, и собаку нельзя было вывести на улицу без того, чтобы она на лестнице не вляпалась в отходы человеческой жизнедеятельности. И каково же мне было обнаружить, что среди вандалов мой дорогой старшенький сыночек, который поджигает кнопки в лифте. «С тобой будет разбираться отец. Пусть он тебя убивает», — процедила я и ушла в другую комнату. По будням отец видел детей мирно спящими в кроватках, потому что уходил на работу до их пробуждения. Вечером едва успевал прочитать им книжку или рассказать очередную серию про кучевечков. По выходным Женя старался придумать сыновьям какую-нибудь игру, вроде поиска сокровищ в соседнем парке, поиском по карте, странным образом оказавшейся в нашем почтовом ящике. Как-то один из наших знакомых, человек без педагогических понятий, спросил Никиту. «У вас кто в семье главный, мама или папа?» Я мысленно чертыхнулась, но, услышав Никитин ответ, поразилась и порадовалась. У нас, оказывается, правильный расклад семейных ролей. «Главная у нас мама», — сказал Никита. «Но мама делает вид, что главный папа». Делала я вид или не делала, однако отцовское наказание, воображаемо страшное, но без конкретики, всегда оставалось последним орудием воздействия на растущих сыновей. До прихода Жени обстановка в семье была зловеще тревожной. Никита трудился над домашним заданием с небывалым усердием, моя мама, хмурясь, штопала носки, и я готовила ужин, в задумчивости почистила всю имеющуюся в доме картошку. Митя меня пытал. «Никиту папа быстро убьет или медленно?» Мужской гнев, как известно, непредсказуем. Недаром мужчины веками сражались, воевали, испытывали кровожадный азарт. И у моего добрейшего мужа неизвестно, что находится в глубине души. Женя говорил, что вандалам, которые гадят в подъездах, надо отрывать гениталии, чтобы не размножались. Но не станет же он отрывать это самое родному сыну. А как воздействует? Словом, к приходу мужа я опасалась его гнева не меньше, чем Никита и бабушка. Митя не в счет, ему только интересно было. Спустить на тормозах я не могла, но и оставить без наказания Никитины антиобщественные действия было нельзя. Я придумала, вот как это происходило. Женя на пороге. Я стою с потерянным лицом. Далось без труда. «Что?» — спрашивает муж. «Наташа, что случилось?» «Ты только не волнуйся, но Никита сжег лифт». Женя побледнел. Как он мне потом рассказывал, первыми его мыслями были подсчеты. «Сколько стоит лифт? Прорву денег. Где мы их возьмем?» «Совсем сжег?» — хрипло спросил Женя. «Не совсем, только кнопки». Женя облегченно вздыхает, и я понимаю, что переборщила с предупреждающими действиями. Теперь никакого наказания вообще может не быть, кроме безобидных нравоучений, которые Никите как горох об стенку. Женя отчаянно голоден, обедать он не успевает, мечтает об ужине. И все воспитание на смарку? «Где этот поджигатель?» рявкает Женя почти весело. Никита на полусогнутых выползает в прихожую. Позади маячит взволнованная бабушка и любопытствующий Митя. «Знаешь, что я с тобой сделаю?» — спрашивает отец. Подозреваю, сам еще не знает, что сделает, лишь осмысливает. Но у меня готов план. «Никита знает», — вступаю я, «что сейчас мы пойдем в диспетчерскую нашего района и честно признаемся, что наш сын — вредитель и хулиган». «А ужин?» — читаю я в глазах мужа. «Тащиться по темноте, бог знает куда, непонятно зачем». «Потерпи», — Также взглядом отвечаю я. Что важнее, твой прием пищи или бандитские наклонности сына? Никита, одевайся. Командую я, снимая с вешалки свою куртку и переобуваясь. По дороге в диспетчерскую голодный отец прочитал сыну злую нотацию, мораль которой «Тот, кто сегодня кнопки в лифте поджигает, завтра страну под откос пустит. Ты, Никита, вредитель или защитник Родины, которая и наш город, и улица, и подъезд, и лифт?» Насчет Родины, подъезда и лифта муж явно переборщил. Натощак Женя читает сыновьям морали гораздо пафоснее, чем насытый желудок. Диспетчер за пультом, к которой мы прорвались, путанно объясняя через переговорное устройство в железной двери причину визита, была немолодой и полноватой, со следами усталости на лице, отличающими измотанных российских женщин, которым до смерти надоели горящие избы и кони на скаку. Но кроме нас, дур, тушить пожары и лошадей привязывать некому. «На что жалуетесь?» Точно доктор спросила диспетчер. Не могла же я сказать, на сына жалуемся. «Дело в том, — начала я, — что Никита, вот он перед вами. Никита, подними голову и смотри тете в глаза. Никита сегодня поджигал кнопки в лифте. По адресу Ореховый бульвар, дом 63, подъезды 1 и 2. «Никита наш сын», уточнил Женя, чтобы диспетчер не подумала, будто мы схватили постороннего хулигана. «Вот даете!» — удивилась диспетчер. «Чего только здесь не насмотришься! Но чтоб родного ребенка приводили!» Ее удивление портило трагизм случившегося. Первым нашелся Женя. «Мы готовы нести ответственность, моральную и материальную. Последнее, что, очевидно, представляет собой штраф, который, вероятно, превысит стоимость велосипеда, который был обещан Никите». Слишком витиевато говорил. Диспетчер не уловила сути. «Первый раз вижу таких родителей», — сказала она. «Кругом беспредел, и хоть бы кто-нибудь рыпнулся. Остались такие еще сознательные. Ладно, есть у нас фонд на починку лифтов. Оформлю заявку. Какой, говорите, адрес?» Мы с Женей как по команде сделали шаг назад, чтобы Никита не видел наших лиц, и принялись жестами и мимикой объяснять диспетчеру, требуется припугнуть ребенка. Несколько секунд она переводила взгляд с наших кривляющихся физиономий на испуганное Никитино лицо, сообразила умница. «А что с вашим бандитом делать?» притворно-грозно нахмурилась диспетчер. «Полагается его в детскую комнату милиции сдать. Мальчик, хочешь в милицию?» «Не хочу», — плаксиво прошептал Никита. «А портить государственное имущество еще будешь?» «Не буду». «Смотри мне, на первый раз простим, но если еще нашкодишь, от кутузки не отвертишься». Мы поблагодарили, попрощались и ушли. Зная, какие слова мой сын еще не ведает, я пояснила. «Кутузка — это тюремная камера для преступников». «Да?» — удивился Никита. «Я думал, так собачку зовут». «Собачья кличка — Тузик». «А если собачка — девочка?» «Ребята!» — простонал муж. «Я хочу есть, как все собаки вместе взятые, как тузики и кутузки. Что у нас на ужин?» Мы сидели на кухне, заканчивали ужинать. Нам же не было почему-то весело. Вспоминали, как я огорошила его. Никита лифт сжег. Как Женя спал с лица, какие макаринки у нас работают диспетчерами, и покупать ли Никите велосипед. Если покупать, то как обставить, не ущемляя наказания за сожженные кнопки. Дверь кухни имела вставку из рифленого стекла. Вдруг видим за дверью маленькую неясную тень. Кто-то копошится. И к стеклу с обратной стороны прилипает маленькое трогательное детское ушко. Мы с Женей зажали рты ладонями, чтобы смех погасить. Это Митя подслушивает. Никита его прислал разведать планы родителей.